Раздел 10. Поговорим о еде. Именные блюда. Памятуя о том, что все на свете приедается, кроме еды, сейчас о ней и поговорим. Доказано, в каждом новом столетии человечество поглощает больше еды, чем в предыдущем. И, пожалуй, никто не возьмется посчитать, сколько на свете блюд. А ведь все это кто-то когда-то приготовил впервые. В основной своей массе безвестные повара оставили нам свои кулинарные творения, как безвестные художники свои картины. Но есть блюда легендарные, в которых зашифрованы имена их создателей. Даже если это только легенды, их интересно вспомнить, ведь они дают нам возможность проследить за происхождением слова, которым названа наша любимая еда. «Всем, что вы видите, я обязана спагетти», — однажды кокетливо заявила Софи Лорен. Ну а видим мы в кинодиве воплощенное совершенство. Пусть итальянцы называют это словом спагетти, для нас же русских они все-таки макароны. Хотя и макароны тоже слово итальянское. Прекрасное блюдо, как говорится, дешево и сердито. А появилось оно, согласно легенде, в XVI веке в Италии. Маленькая дочка хозяина одной таверны играла с тестом. Она делала из него длинные трубочки и развешивала их на бельевой веревке. Отец малышки с интересом наблюдал за развлечением дочурки. И тут его осенило. Игрушки надо сварить. Сваренные трубочки он сдобрил томатным соусом и предложил гостям. С тех пор в неаполитанской таверне от посетителей отбою не было. Хозяина таверны звали Марко Арони, и слово «макароны» составлено из его имени и фамилии. Справедливости ради скажу, что есть и другие версии происхождения слова «макароны». Все перечислять не буду, а две приведу, потому что они мне нравятся. Макароны от греческого слова «макария», что означает «дарящий счастье». Рассказывают про одного кардинала, который, впервые попробовав это изделие, воскликнул: «Макарони! Как это мило!» Гоголь-моголь – веселое название и полезный коктейль. В словаре Макса Фасмера читаем: «Средство против хрипоты из яиц и сахара». Впрочем, есть и другие рецепты. Друг и однокурсник Пушкина Иван Пущин описывает следующее. «Мы затеяли выпить гоголь-моголю. Я достал бутылку рому, добавил яиц, натолкли сахару, и началась работа у кипящего самовара. С ромом, действительно, думаю, еще лучше будет». Полагаете, вспомнили Пушкина, Пущина, вспомним и Гоголя? А вот и нет. Гоголь-моголь к Николаю Васильевичу никакого отношения не имеет. Его изобрел церковный певец из Могилева, некий Гогель, желавший с помощью этого блюда улучшить свой голос. Его рецепт такой. Взять сырую яичку и кокнуть в кружку, покрошить хлеба, посолить и взболтать. Действуйте! Кто хоть раз в жизни ел настоящую гурьевскую кашу, то ел бы ее всегда, но только в гостях. Уж очень сложна в приготовлении. Своим названием она обязана министру финансов и члену Государственного совета графу Дмитрию Александровичу Гурьеву. Сам-то граф, разумеется, ее не готовил, но зато сумел по достоинству оценить. А дело было так. Однажды Гурьев отправился в гости к отставному майору Оренбургского драгунского полка Юрисовскому. Майор удивил министра настоящим кулинарным шедевром – манной кашей на сливочных пенках с изюмом, орехами, вареньем и бог знает еще чем. Гурьев слыл гурманом, но такого деликатеса в своей жизни не едал. «Кто приготовил?» – осведомился граф. «Повар Захар Кузьмин. Позвать?» Когда Захар Кузьмин вошел в обеденный зал, граф Дмитрий Александрович встал и, слыханное ли дело, расцеловал крепостного. А потом взял, да и выкупил его вместе со всей семьей майора. Так Захар Кузьмин стал штатным поваром двора министра финансов. Юрисовский перестал есть кашу, а Гурьев начал лакомиться ею каждый день. В 1814 году чудесная каша впервые демонстрировалась в Париже, как русское блюдо под названием «гурьевское». И как тут не вспомнить национальное русское блюдо – салат оливье? Люсьен Оливье был младшим братом в семье французских кулинаров. Не только талантливым поваром, но и по характеру человеком смелым, даже авантюрным. И потому, хотя, может быть, и по-другому, вознамерился покорить в XIX веке загадочную Россию. Он открыл ресторан «Эрмитаж», в котором вскоре главным блюдом стал его роскошный фирменный салат с приготовленным по семейному рецепту острым майонезом. Состав подлинного салата оливье отличается от того, что мы привыкли к Новому году готовить тазиками, как небо от земли. Рецепт свой маэстро от кухни унес в могилу, а вот часть его ингредиентов сохранила для нас история. Проваренные филе рябчиков и куропаток, переложенные пластами желе из бульона, вареные раковые шейки, кусочки языка, а также черная паюсная икра. Все это сдабривалось небольшим количеством соуса провансаль, собственного же метра приготовления. В центре сложную конструкцию салата украшала горочка картофеля с корнишонами, каперсами и ломтиками вареных яиц. Говорят, утонченный француз не пережил удара, наблюдая, как посетители ресторана перемешивали изысканно уложенные слои и все это с удовольствием наворачивали ложками. Хотя, возможно, все же умер он не от этого. Или такое привычное блюдо, как бифстроганов. Как разъясняет словарь, бифстроганов – популярное блюдо русской кухни, приготовленное из мелко нарезанных кусочков говядины, залитых горячим сметанным соусом. Также могут иметь место названия бефстроганов, беф а-ля строганов, мясо по-строгановски. Блюдо названо в честь графа Александра Григорьевича Строганова. Он, как и многие вельможи того времени, будучи весьма состоятельным человеком, держал в Одессе так называемый «открытый стол», на который мог зайти любой образованный и прилично одетый человек. Блюдо, собственно, было изобретено для таких открытых столов. Во-первых, в силу удобства приготовления, выдержанности стандарта блюда. Во-вторых, удобного деления на порции. И в-третьих, в то же время отличного вкуса. Один из поваров графа удачно объединил технологию французской кухни, обжаривание мяса и его подача с соусом, с приемами русской кухни. Соус подается не отдельно, а как русская подливка, вместе с мясом. По другой версии, служивший у Строганова французский повар Андре Дюпон изобрел блюдо для удобства графа, у которого к старости выпали зубы. Вам что-нибудь говорят имена? Маршал Магон, дипломат Маркиз де Бешамель, принцесса де Субис? Подскажу, они связаны с соусами. Большинство знаменитых соусов было создано в 17-18 веках при дворе французских королей. Причем авторами выступали, как правило, представители наиболее титулованных семейств. Был при дворе Людовика XIV маркиз Шарль-Мари Франсуа де Нуантель, известный ориенталист, этнограф и дипломат, первый собиратель сказок «Тысячи и одной ночи» и создатель Музея восточных искусств в Париже. А его сын, Луи де Бешамель, особыми талантами не прославился, зато изобрел густой сливочный соус, увековечив тем самым свое имя. Супруга известного французского полководца Шарля де Рогана, принцесса де Субис, тоже увлекалась кулинарными изобретениями. У принца и принцессы де Субис не было детей, и с их кончиной знаменитый род пресекся. Так, возможно, и вспоминали бы о нем только историки лишь по случаю, если бы не придуманные принцессой соус Субис и суп, который готовят просто разбавляя этот соус мясным бульоном. Ну и как тут не вспомнить всеми любимый сэндвич? Он был назван по имени Джона Монтегю, четвертого графа сэндвичского, лондонского министра и игрока, который, по легенде, изобрел его в 1762 году. Не желая отрываться от игры, граф приказал слуге подать еду между двумя ломтиками хлеба. Руки при этом у известного аккуратиста оставались чистыми. Его друзьям-игрокам понравился такой способ еды без отрыва от игры, и они тоже заказали хлеб по-сэндвичски. По другой версии, тот же граф Сэндвич любил охотиться, и вот его слуга, чтобы графу было удобно во время долгой охоты есть на ходу, придумал класть начинку между ломтиками хлеба. На кухне варим-парим и гостей принимаем. Не будем делать из еды культа, а вот с некоторыми названиями кухонной утвари в этой главе непременно разберемся. Кстати, все помнят, откуда пришло это выражение? Если нет, то я напомню. Фразу «не делайте из еды культа» произнес Остап Бендер, знаменитый персонаж книги Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Итак, к посуде. Бытовой словарь Старой Руси хранит удивительные названия самой разнообразной посуды. Чем только не пользовались наши предки. Мисами, полумисьями, латками, ставцами, сутками. В домострое в начале XVI века можно прочитать, а столовые сосуды, оловянники, братины и ковши, уксусницы, перечницы, рассолницы, солоницы, ставцы, блюда, ложки, скатерти всегда бы было чисто и готово. Слово «братина» мы еще в детстве узнали, когда читали былины о русских богатырях. А вот что это знают не все. Братина — сосуд для питья, предназначенный для братской, товарищеской попойки, на перу ее пускали по кругу. Братина имела вид горшка с покрышкой, была медной или деревянной. Пили меды вареные, хмельные, а потом зеленое вино из чарок. Толковый словарь так объясняет. Чарка — это кубок, стопка, небольшой сосуд для питья вина. Поднесли Илье Муромцу чару зелена вина в полтора ведра. Поднимает Илья единой рукой, выпивая чару единым духом. Былины об Илье Муромце. И чарка пенного вина из рук в другие переходит. Александр Сергеевич Пушкин, «Братья-разбойники». Часто на перу все вместе пели «Чарочка добрая, чарочка славная, буди восполнена, буди вославлена». Чарочка честная, славная песнями, медами пенится во славу Велеса, в длани возложится, благами полнится. Гой — слава. А что такое, к примеру, ставец? По логике, это что-то куда-то ставили. А назвали так деревянную вырезанную или выдолбленную чашу, похожую на братину, но меньших размеров, потому что чаши составляли одна в другую. Ставили. Называли посуду и по названию хранящихся в ней фруктов и овощей. Лимонница, огуречник, овощник. Ложки в ту пору именовались лжицами. Прибор из ложки и ножа назывался связни. А вот вилка в начале 17 века была диковинкой. В 1606 году ее привезла к нам Марина Мнишек. На свадебном перу в Кремле она шокировала этим предметом всех собравшихся. Понадобилось два столетия, чтобы слово «вилка» прижилось в России. А поначалу ее называли «рогатиной». Попробуйте отгадать загадку. Был я на Копынце, был я на Топынце, был я на Кружале, был я на Пожаре. Когда молод был, то людей кормил, а стар стал, пеленаться стал. Трудно? Но не буду вас мучить. Это про обычный глиняный горшок. Еще 100 лет назад эта загадка была известна любому ребенку в селе. Поскольку процесс изготовления и использования в быту обычного горшка был хорошо знаком каждому. Копанец от слова «копать». Так в деревнях называли карьеры, в которых добывали глину. Прежде чем положить глину на кружало, то есть на гончарный круг, ее надо было размять, оттоптать ногами. Отсюда и слово «топанец». Под пожаром в загадке имеется в виду процесс обжига. Горшки кормильцы в семье берегли. Если какой-то из них давал трещину, его пеленали. Оплетали распаренными лентами бересты, которая, высыхая, плотно облегала стенки. Такие спеленутые горшки еще многие годы использовались для хранения продуктов. Вероятнее всего, горшок был назван горшком потому, что в больших глиняных сосудах первоначально было принято хранить горячие угли. Горшок — это маленький горн. Горшков в каждом доме было не меньше двух, а то и трех десятков. И каждый имел свое назначение. Кашник, гречишник, пивняк, щанник. Нетрудно догадаться, какой для чего. Немало с этим словом и фразеологизмов придумали. Хоть горшком назови, только в печь не ставь. От горшка 2-3 вершка говорили о том, кто очень низкого роста. А ты откуда знаешь про крепостное время-то? Старик смотрит сверху страдальчески и снисходительно. Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка 2 вершка, а сидит, рассуждает. Василий Шукшин, позови меня вдаль светлую. Как вариант, сам ниже горшка, борода два вершка. Конечно, что такое горшок, сегодня еще знают все, но надолго ли? Когда-то всем слово «амфора» было знакомо, а позже, глядишь ты, а вот стоит в музее какой-нибудь античный горшок. В свое время в него объедки кидали, а нынче он вызывает всеобщее восхищение из фильма «Сталкер». «Ты уродлив, как старый горшок, но все же ты дитя Господне» из фильма «Загадочная история» Бенджамина Баттона. Это сегодня, говорят пренебрежительно, «ну ты как под горшок пострижен». А ведь эта фраза раньше употреблялась в прямом смысле. В деревнях надевали на голову горшок, чтобы по его краю подстричь волосы ровной линией вокруг головы. В комнату быстро вошел сухощавый человек в военной форме, с черной шапкой волос, подстриженный под горшок. Аркадий Первенцев, Кочубей. Кстати, сегодня короткая женская стрижка под горшок называется боб и очень даже актуальна. Самым любимым в народе горшком была корчага, посудина больших размеров, которую использовали и для хранения напитков, и для их приготовления. Корчага представляла собой объемистый сосуд округлой формы в полбочонка с широким горлышком и суженным днищем. В корчагах нагревали воду, варили пиво, квас, брагу. Слово «корчага» древнее. Впервые оно встречается в 997 году в повести «Временных лет». Старославянское слово «корчага» может быть родственным греческим «керамион» и «керамос» — сосуд, емкость. Но, вернее всего, произошло оно от тюркского «курчук», то есть «бурдюк», «сосуд». Сегодня вновь можно встретить и старинный рукомой. В старину его еще называли «урыльником». А удачников, у которых водопровод к участку еще не проведен, без рукомойника разных модификаций просто же не обойтись. Для особого шика и сегодня его вешают в дорогих ресторанах. У рукомоя два носика с противоположных сторон и две ручки. Слово «посуда» появилось на Руси только в XVII веке. А до этого предметы, из которых можно было есть, называли «судными», а те, из которых пили, — «сосудами». Кумочка, кондюшка, тушка, кружка-шутиха. Под такими названиями на Руси бытовали чашки. Кумочка — маленькая крынка с ручкой с очень строгой формой. Шар плюс усеченный обратный конус. Видимо, из таких сосудов подчивали кумовьев. Отсюда и название. Впрочем, среди северорусских диалектных слов, восходящих к санскриту, есть и такое — кумка, что значит чашка. Кондюшка — чашка шаровидной формы с ножкой и широким горлышком. Название напоминает английское слово «кэнди» — сладости. Кто знает, может быть, у нашей кондюшки есть английские родственники. Самая интересная — кружка шутиха. На первый взгляд она ничем не отличалась от обычных кружек, но выпить из шутихи какой-нибудь напиток, не облившись, было невозможно. Мастер-шутник делал незаметные отверстия, через которые и проливалось содержимое. Про такие кружки еще говорили «напейся, не облейся». Заткнув секретное отверстие, гости могли пить из шутихи, как из обычной кружки. Но, приобретая новую кружку-шутиху, надо было вновь разгадывать ее секрет. Мастера в своих шутихах не повторялись. Облившемуся из кружки шутихи беда, а остальным — смех и веселье. С развитием торговых связей появлялась новая посуда, а в русский язык проникали новые слова. Больше всего на нашей современной кухне немецких лазутчиков. Причем эти слова так хорошо замаскированы, что кажутся нам своими. Ну, например, шумовка. Шаумлеффель в переводе с немецкого — ложка для снятия пены. В толковом словаре русского языка Дмитрия Николаевича Ушакова шумовке дается такое описание. Большая ложка с отверстиями, образующими решетку для снятия накипи с супа, для вынимания мяса из супа и тому подобное. Наконец, доберемся мы и до странного слова «противень», которое хозяйки часто произносят неправильно «противень». Нет, все-таки «противень», давайте это запомним. Только вот почему его так назвали? Вроде совсем и не противный, вещь полезная. Противень — тоже обрусевший немец. Это переделанное немецкое слово «братфанне». «Братен» — жарить, «фанне» — сковорода. Это слово давно вошло в наш язык, стало своим. Вот Антон Павлович Чехов, надо сказать, небольшой любитель кулинарных изысков, призывал по-простому взять молодую утку, да и жарить ее на противне вместе с картошкой. А дуршлаг даже и не маскируется, явный иностранец. Дуршлаген — пробивать, процеживать. Кстати, это слово мы тоже нередко коверкаем, переставляя в нем буквы. Видно, слог «дур» нам не нравится, грубо звучит для русского уха. И появляется ошибочное «друшлаг». Тем не менее правильно «дуршлаг». «Дур» — через, «шлаген» — бить. Да и само слово «кухня» пришло в славянские языки в начале XVIII века через немецкий. До этого наши предки говорили «поварня». Я считаю, что это слово более приятно и нейтрально, чем немецкое, получившее негативный оттенок. Предназначением немецкой женщины считалось пресловутое 3К — «кюхен», «киндер», «кирхен» — «кухня», «дети», «церковь». Но прижилось у нас все же оно. Кто тут еще иностранец? Выходи. Тарелка. В словаре Ушакова прочитаем, что это слово также немецкого происхождения, от «теллер». А словарь Макса Фасмера предлагает свою версию. Слово пришло к нам из польского языка. «Талерц» — «резать» и восходит к латинскому «тальяра». Лингвист Николай Шанский считал, что первоначально тарелкой называли отрезанный кусок доски, на который клали пищу. «Кастрюля» — француженка. Слово пришло к нам в Петровскую эпоху через голландский язык. «Кастрюлю? Извольте, вам большую или маленькую?» Для кабанчика средней величины. Диалог Стефана и Мирабеллы из фильма «Цыганский барон». Если разноцветные тарелки и расписные кастрюли стоят у нас на видном месте, то сковороды спрятаны подальше, в духовке. А ведь слово «сковорода» — наше родное, старославянское. Наверное, хозяйки презрительно относятся к сковородам на подсознательном уровне, даже не зная, что в старину сковороды или скварой называли горение и смрад. Слово «скоредный», известное нам сегодня в значении «скупой», раньше произносили как «сковородный». Бедная сковорода оказалась в этой неприятной лингвистической цепочке. А как непонятно и красиво звучит слово «сковородник». Сковородник или чапельник в южных диалектах — длинный или не очень шест с приспособлением для удержания сковороды. Как он хоть выглядит, этот чапельник? Такая деревяшка с железячкой на конце, чтобы сковородки хватать. А они не знают о таком гениальном изобретении человечества, как сковородка с уже приделанным чапельником. В народе называется «сковородка с ручкой» из фильма «День выборов». Кухня для нас, россиян, на протяжении многих десятилетий остается тем самым местом, где мы, засиживаясь с друзьями далеко за полночь, решаем судьбы мира. А чем она была для наших предков? Какие кухонные фразеологизмы достались нам от них в наследство? Первое, что приходит на ум, гостей мы встречаем по русскому обычаю хлебом да солью, хлебом солью. Сочетание хлеба и соли — исключительный для нашего народа символ. Хлеб — это пожелание богатства и благополучия. А соль — оберег, способная защитить от всех злых сил. Недаром на Руси говорили, от хлеба и соли даже царь не отказывается. Сегодня сидящих за обеденным столом мы приветствуем словами «приятного аппетита», а в старину говорили «хлеб да соль». Слово «хлебосольство» — синоним радушия и гостеприимства. Но когда на это приветствие слышалось сухое «ем да свой» или «брат-то ты мой, да кушай хлеб свой», рассчитывать на угощение не приходилось. Вон сколько пословиц да поговорок придумал народ про хлеб-соль. Без соли, без хлеба — половина обеда. Без соли, без хлеба — худая беседа. Без хлеба не сытно, без соли не сладко. Без хлеба — смерть, без соли — смех. Боронись хлебом и солью. Соль была дорогой. Ее привозили издалека и очень экономили. Гостям хозяин досаливал блюдо собственной рукой. Чтобы выразить свое уважение самому дорогому гостю, бывало, что и пересаливал еду. Отсюда слово «пересолить», кроме буквального, получило и переносное значение «перестараться», «переусердствовать». Ну, а незваный гость, случалось, уходил не солоно хлебавши. То есть покормить покормили, но едой пресной, не соленой, не вкусной. Ушел не солоно хлебавши, так мы говорим о человеке, не получившем того, чего хотел, обманувшемся в своих надеждах. И чем больше она говорила и чем искреннее улыбалась, тем сильнее становилась во мне уверенность, что я уеду от нее не солоно хлебавши. Антон Павлович Чехов «Огни». Плоха-то хозяйка в доме, который гость чувствует себя не в своей тарелке. Если задуматься, странное выражение. Мы его употребляем, когда хотим сказать, что человеку некомфортно, неудобно, неловко, что он сам не свой. Но почему именно не в своей тарелке? Логичнее было бы сказать, например, не в своем кресле. Оказывается, это выражение — ошибка переводчика. Слово «assiette» имеет во французском языке два значения — тарелка и положение. Переводя французскую идиому, он был в неустойчивом положении, то есть не в духе, не в настроении. Переводчик написал «он был не в своей тарелке» и пошла гулять фраза по всей России. Причина того, что гость не в своей тарелке, порой выеденного яйца не стоит. Не стоит выеденного яйца — это еще одно устойчивое выражение, которое мы до сих пор часто употребляем, считая, что в природе нет ничего бесполезнее яичной скорлупы. На самом деле это не совсем так. Дачники знают, что скорлупа — прекрасное удобрение. Используется она и в косметологии. Если о пользе яичной скорлупы еще можно спорить, то ценность и великолепные свойства постного масла, я уверен, ни у кого сомнений не вызывают. Готовить на нем полезно, и пища получается вкусной. Откуда же тогда взялось выражение «чепуха на постном масле»? Так мы говорим о каком-то вздоре, о чем-то незаслуживающем внимания. «А я, думаешь, разобрал?» — ответил Шурик. «Какая-то чепуха на постном масле. Показывают же такие картины». Николай Носов. Замазка. Все просто. Коровье масло было дорогим, а постное — дешевым. На постном масле готовили простые, примитивные блюда. Но это только часть объяснения. Чепуха — того же корня, что и щепа. Раньше говорили «чепа». Нащипанные мелкие ломтики того, что было в доме, жарили на постном масле. Сейчас так тоже поступают. Только кладут все это на тесто и называют красивым итальянским словом «пицца». Как известно, фразеологизм — это устойчивое словосочетание. А чтобы что-то устоялось, необходимо долгое время. Но бывает и исключение. Скажем, реплики «ну и гадость, это ваша заливная рыба» из культового фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» хватило трех десятилетий, чтобы стать фразеологизмом. Так сегодня мы говорим о чем угодно, что вызывает у нас негативные чувства. От шутливой иронии до злого сарказма. Кстати, в сценарии фильма этой фразы не было. Она родилась прямо на съемочной площадке, точнее, в перерыве между съемками. Юрий Яковлев, играющий роль Ипполита, попробовал рыбу, поставленную на стол реквизиторами, и вынес свой приговор. Но Эльдар Рязанов по тайному сговору с операторами всегда командовал «стоп, снято», а камера продолжала работать. Так в его фильмы попало множество перлов, героев и замечательных кадров, в том числе и этот. Творите и экспериментируйте на кухне не только с кухонной утварью, продуктами, но и со словами. «Щи да каша — пища наша». Разговор о фразеологизмах, связанных с едой, начнем с исконно русских блюд. История русских щей насчитывает многие века. Считается, что они появились в национальной кухне еще в IX веке, когда капуста была завезена из Византии. Старинные источники называют несколько наименований щей: шти, шти капустны, шти борщовы, шти репяны. Быстро завоевав популярность во всех слоях населения, они заняли одну из ведущих позиций в трапезе. Поначалу это было вегетарианское блюдо, на овощном или грибном отваре, но затем из него сделали и скоромное, на мясном или рыбном бульоне. В зависимости от состава ингредиентов, щи были богатыми либо пустыми. И вот еще один прелюбопытнейший факт. В XVIII-XIX веках щи в студеную зимнюю пору морозили и брали с собой в дорогу в виде больших ледяных кругов, а потом рубили топором, укладывали в котел, разогревали и ели. Еще Владимир Иванович Даль отмечал, что замороженные, а потом разогретые щи вкуснее свежеприготовленных. Надо же! А нам казалось, что готовые замороженные продукты, которые мы порой просто разогреваем в микроволновке, изобретение XX века. Те пословицы и поговорки, которые упоминают щи в непосредственном прямом значении, в существенной мере связаны с ведущей ролью их в трапезе. Вот, например, «Где щи, тут и нас ищи». «Где щи да каша, там и место наше. Щи всему обеду голова». «Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. Родной отец надоест, а щи никогда». Если же стряпня оказалась неудачной, то народная молва ее высмеивала. «Камзолы зелены, а щи не солены». Если, наоборот, щи были слишком кислые и пересоленные, то говорили: «Ну и щи на кобеля плеснешь, и шерсть соскочит». О пустых щах тоже отзывались насмешливо: «Щи хоть голову полощи, наши щи хоть кнутом хлещи, хорошие щи без соли хлебаю, а в худые и соли не теряю». О перестоявшем блюде, которому полагалось бы быть головой обеду, заявляли это с явным упреком: «Те щи худо хлебаются, которые несколько раз разогреваются», то с юмором: «Эти щи по заречью шли, да к нам пришли. Эти щи из Царьграда пеши шли». Неумелых поваров припечатывали метким словечком. Говорят, хлебы варят, а щи пекут. О цели брачного союза выражались: «Для щей люди женятся, для мяса замуж идут». И юношам внушали: «Добрая жена да жирные щи, другого счастья не ищи». А в домострое прямо наставляли мужей: «Чем больше жену бьешь, тем щи вкуснее, тем наварней щи». Ничего себе! Характер супруги оценивали так: «Добрая жена мужа на ноги поставит, а злая и щей на стол не поставит. Не та хозяйка, что красно говорит, а та, что щи варит». А непутевые хозяйки высказывались: «Досужек ума ложки вымыла и во щи слила». «Лаптем щи хлебают презрительно», говорят о тех, кто прозябает в нищете и невежестве. «Ишь, дома лаптем щи хлебал, а здесь чай узнал. Господского питья захотелось», — проговорил мрачный арестант. Федор Михайлович Достоевский, «Записки из мертвого дома». А вот «не лаптем щи хлебает» — это напротив о человеке смекалистом. Он же секущий, умный, смышленый, находчивый, сметливый, сообразительный, угадливый, на лету быстро, легко схватывает, не будь дурак, догадливый, с полуслова понимает и прочее. Кому щи пустые, кому жемчуг, мелкие говорят, когда хотят подчеркнуть разницу интересов и финансовых возможностей. Про кислые щи слышали все, чаще всего во фразе «профессор кислых щей». Ну, кто же он такой, этот господин? Так презрительно осаживают малограмотного человека, вздумавшего рассуждать о вещах, в которых сам ни ухо, ни рыло. В кислых щах ты, может быть, и разбираешься, а вещи серьезные тебе недоступны. «Ах ты, профессор кислых щей! Ах ты, чтоб тебя! Что же это такое?» Василий Аксенов. «Апельсины из Марокко». Но как понимать тогда Николая Васильевича Гоголя, написавшего в «Мертвых душах» о первом дне пребывания Чичикова в губернском городе НН? День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкой кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку, как выражаются в иных местах обширного русского государства. Вот и господин Александр Брикнер в сочинении «Потемкин» написал: «Князь Потемкин имеет 200 000 душ крестьян. Этого слишком достаточно для человека, который пьет только кислые щи и не платит никому долгов». Оказывается, кислые щи Это был старинный русский медово-солодовый напиток, разновидность шипучего кваса. А вот каша — это особое блюдо, привычное, неприметное, но обладающее колоритом. Для иностранцев она такая же неотъемлемая часть понятия «Россия», как балалайка, матрешка, борщ, квас и водка. Каша на Руси всегда была особым блюдом, обрядовым, торжественным и одновременно первейшим на пирах или празднествах, например, на свадьбах. Словом «каша» иногда обозначали пир, а иногда и мир. Кашей даже называли общее действо, собрание или военный поход. Есть версия, что пиры в Древней Руси различались на кашные и все прочее. В летописях можно встретить упоминание о том, как в 1239 году князь Ярослав женил сына Александра, будущего Невского, на дочери Брячеслава Полоцкого. По этому поводу был устроен свадебный пир или большая каша в Торопце и в Новгороде. Кашей действительно можно очень сытно накормить, но каша в значении пира, вероятно, имела особое значение. Это был сближающий, объединяющий пир. Каша выступала блюдом, которое готовилось в одном большом котле, и все ели одно и то же блюдо на равных. Такое значение прочно вошло в русский язык. И сейчас мы, уже не задумываясь, говорим «однокашник». Также у русичей был обычай при заключении мирного договора с бывшими врагами сварить кашу и съесть ее в присутствии дружин. «С ним каши, пива не сваришь», говорят о несговорчивых людях, с которыми трудно найти взаимопонимание, выполнить работу. «Сейчас же лечу по начальству и буду жаловаться, ибо предчувствую, что нам одним этой каши не сварить». Федор Достоевский, «Крокодил». Кашей обозначали сообщество, единство, коллектив, артель и даже родство. Варить кашу — это не просто готовить еду, но в первую очередь делать важное дело вместе. Это доверительные и крепкие отношения. А гречневая каша была в народе особо любима. Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной. Гречневая каша — мать наша, хлебец — кормилец. Издавна у славян существовал обычай. Люди, преломившие хлеб, становятся друзьями на всю жизнь. Хлеб, посол мира и дружбы между народами, остается им и ныне. Изменяется жизнь, переоцениваются ценности, а дорогих гостей встречают хлебом с солью. Однако не каждый гость знает, что каравай нужно разломить, посолить, самому отведать и людям раздать, как велит обычай. Да еще, принимая хлеб-соль на рушнике, хлеб следует поцеловать. Хлеб-соль водить с кем-то — это значит с кем-то дружить. Хлебом, кашей, медом не корми, иносказательное. Так говорят о том, кто от всего готов отказаться ради излюбленного предмета. Он считает себя всех умнее и всех учит. Его хлебом не корми, только приди, совета попроси. Глумов о Мамаеве. Александр Островский. На всякого мудреца довольно простоты. Хлеб насущный, то есть необходимый, то, без чего нельзя. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, так он голодный молит небо. Алексей Жемчужников. Всем хлеба. Хлеб всему голова, привычно говорим мы, а когда-нибудь задумывались о происхождении этого привычного на нашем столе продукта. Ученые полагают, что впервые хлеб появился на Земле свыше 15 тысяч лет назад. Тогда, правда, это было просто растертое между камнями зерно, разведенное в воде. Позже, когда люди узнали огонь, они начали запекать такое тесто, получая твердые и пресные, но сытные лепешки. Первыми готовить хлеб из брошенного теста научились древние египтяне. Считают, что по недосмотру раба, готовившего тесто, оно подкисло. А чтобы избежать наказания, он все же рискнул испечь лепешки. Получились они пышнее, румянее, вкуснее, чем из пресного теста. Приезжающих в нашу страну точно так же, как посещавших Россию во времена Марко Поло, иностранных путешественников неизменно поражает, как много хлеба едят русские. Русский историк XVIII века Иван Балтин писал, что русские вообще едят больше хлеба, чем мяса, и что рабочий человек съедает присестом со щами до 2 фунтов черного хлеба. Да и сегодня, когда уровень жизни неизмеримо вырос, хлеб по-прежнему является необходимым продуктом питания. Русские люди вдали от родины скучают по вкусу черного хлеба, мечтают о нем, как о великом благе. Это напомнило мне, говорил Пушкин, слова моего приятеля Шереметьева по возвращении его из Парижа. «Худо, брат, жить в Париже, есть нечего, черного хлеба не допросишься». История особенно любимого нами бородинского хлеба покрыта тайной. По одной из версий монахини, основанного вдовой генерала Тучкова, погибшего на Бородинском поле, Спаса Бородинского монастыря, большей частью вдовы героев Отечественной войны 1812 года при выпечке хлеба стали в ржаную муку добавлять горькие семена полевых трав, чтобы хлеб горчил, дабы помнили люди горечь утраты, да поливали его горючими слезами. Сейчас есть много сортов бородинского хлеба, но рецепт монахинь не сохранился. Но вернемся к фразеологизмам со словом «хлеб». «Сидеть на хлебе и воде» означает не сидеть на диете, а жить бедно и трудно. А вот фраза «на казенных хлебах» означала находиться в тюрьме, в заключении. Дед постукивал в сарае, тесал березовый полос. Много у него теперь дела. Евсей на казенных хлебах, Трофима Лобанова нет, один на весь колхоз сановик. Федор Абрамов, 2 зимы и 3 лета. А вот еще несколько ярких пословиц. Голодный к уме, все хлеб на уме. Горька работа, да хлеб сладок. Зарабатывать на хлеб имелось в виду не только на этот продукт, но и вообще зарабатывать себе на пропитание. Чужой хлеб горек, говорят в народе, а идти на хлеба означало быть у кого-то на содержании, на иждивении. «Дядя мой, господин Сипягин, брат моей матери, презрел меня. Я у него на хлебах. Он мой благодетель, и Валентина Михайловна моя благодетельница. А я им плачу черной неблагодарностью, потому что у меня должно быть сердце черствое, и чужой хлеб горек, и я не умею переносить снисходительных оскорблений, и покровительства не терплю, и не умею скрывать. И когда меня беспрестанно колют булавками, я только от того не кричу, что я очень горда», — говорила Марианна, героиня рассказа Ивана Сергеевича Тургенева «Ночь». Отбивать хлеб у кого-нибудь — это значит лишать кого-то заработка. Это верный хлеб, то есть верный заработок. А легкий хлеб — легкий заработок, легкие деньги. Пусть у вас всегда будет с кем сварить кашу и преломить хлеб. И есть хочется, и худеть хочется. Согласитесь, вечная проблема, особенно для женщин. Но от того, что мы узнаем историю появления в нашем языке названий некоторых продуктов, полагаю, сами мы не поправимся. Прибавится только вес наших знаний. Иногда послушаешь людей и удивляешься. Можно подумать, колбаса — царица всех продуктов. В словаре Даля приводится, например, такая поговорка. «Коли б у колбасы крылья, то б лучшей птицы не было». Колбаса для нас — продукт важный, почти стратегический. Была такая загадка эпохи тотального дефицита времен СССР про фирменный поезд Ростов-на-Дону, Москва. «Синий с красной полосой очень пахнет колбасой». Чтобы купить колбасу, специально ездили в Москву и потом везли ее в регионы. По виду употребляемой колбасы можно было узнать статус человека. Народная колбаса — чайная, интеллигентная — докторская, и высший класс — сырокопченая для избранной части населения, то есть для шишек, руководителей высокого уровня или слуг народа, как тогда говорили. В общем, поговорим о колбасе. Происхождение названия этого продукта, вообразите, до сих пор вызывает споры. Выношу на ваш суд следующие варианты. Колбаса от латинского «колба» значит «круглая». От балкарского «кол» — «рука», «бас» — «давить». От древнееврейского «кольбасар» — «все мясо». Впрочем, считается, что кушанье это мы переняли у тюркских народов. Тюркское «кульбасти» означает «жареное мясо». Существует и оригинальная версия, что колбаса имеет славянский корень и родственна слову «колобок». Так или иначе, но едят ее русские люди аж с XII века. В новгородской берестяной грамоте этого времени колбаса фигурирует в списке посланной провизии. Есть в народе такая поговорка: «Самая лучшая рыба – это колбаса». Но в нашем языке есть и выражение «катиться колбаской». Грубоватое пожелание убраться кому-то подальше. «Катись колбаской по малой Спасской, скажи деду, в Москву еду». Под свист и улюлюканье напутствовали Тоню шкидовцы из фильма «Республика Шкид». Но при этом не будем забывать и изречение Бисмарка. «Колбаса и политика, если хотите наслаждаться ими, не смотрите, как они делаются». «Что ты понимаешь в колбасных обрезках?» — презрительно говорят о тех, кто некомпетентен. А откуда пошло это выражение? В позапрошлом веке, перед тем, как отрезать кусок колбасы покупателю, заветрившийся срез аккуратно снимали острым ножом. Накопившиеся за день обрезки продавали бедноте по бросовым ценам. Сосиска, конечно, не соперница колбасе, но на отечественном пьедестале почета стоит где-то рядом. Слово пришло к нам из французского языка и восходит к латинскому «сальсус», что значит «соленый». Нам привычно, что сосиски тоненькие, аккуратные, аппетитные. А горе-преподаватель словесности из фильма «Республика Шкид» утверждал: «Не женитесь на курсистках, они толсты, как сосиски». Хотя в народе бытует и противоположное: «Не женитесь на курсистках, они тощи, как сосиски». А что ж тогда сарделька? Хоть словари и определяют ее как толстую короткую сосиску, но с точки зрения лингвистики сарделька сосиски не сестра. Сарделька от итальянского «sardella», а это слово, в свою очередь, от латинского «сардина». Сардина – рыба, выловленная у побережья Сардинии. Думаю, любители фразы «лучшая рыба – это колбаса» в эту минуту возрадовались. Этими вкусными словами, как оказалось, можно и ругаться. «Сарделька, сосиска, редиска, новоходоносор, петух гамбургский!» — кричал Евгений Иванович в камере на дюжего зэка из фильма «Джентльмены удачи». «Готов упасть я на колени пред тем, кто выдумал пельмени». Фразу эту мы слышали 100 раз, но я задалась целью узнать ее авторство. И хоть с трудом, но мне удалось. В 1879 году в Нижнем Новгороде была издана брошюра «Песни про пельмени», где эпиграфом стояли строки: «Готов упасть я на колени пред тем, кто выдумал пельмени». Автором книги был сибиряк со съедобной фамилией Блинов. А кто же все же выдумал сами пельмени? Наверное, мы, русские, наши сибиряки, ведь они так и называются, русские пельмени или сибирские пельмени. Вообразите, пельмени имеют китайские корни. В средние века они были известны только на территории Китая и смежных стран, например, Монголии. Хотя есть версии возникновения пельменей, независимо друг от друга в разных частях света. Потому что у многих народов свои пельмени. Это китайские дзяоцзы, итальянские равиоли и тортеллини, еврейские креплах, кавказские и среднеазиатские манты, хинкали, позы, узбекские чучвара. Все они родственники. Спору нет, мы вдохнули в пельмени всю силу нашей любви к ним, но придумали их все же финно-угорские племена, северные кочевники, которые ненадолго задержались в Придуралье. Они поделились с местными жителями секретом изготовления этого чуда кулинарного искусства. А секрет заключается в соединении оболочки из теста с мясной начинкой. Пермяки и удмурты, жившие в Придуралье, назвали новинку пельнянь. Пель – ухо, нянь – тесто, хлеб. Действительно, пельмени очень напоминают форму человеческого уха. Со временем слово «пельнянь» превратилось в «пельмянь», а потом уже в «пельмень». Пусть ваша еда будет вкусной, а знания – весомыми. Яблоко простое и яблоко золотое. Фрукты и овощи всегда желанные гости на нашем столе. Впрочем, яблоко — это больше, чем фрукт, а помидор — что такое помидор, сразу и не скажешь. А вот почему мы вспоминаем их вместе, поможет понять история. Летом 1780 года в Петербург въехал шикарный экипаж. Он отправился прямиком во дворец Екатерины II. С легкой руки придворных по городу быстро распространились слухи, что к царице пожаловать изволили из самого Рима какой-то знатный сеньор Помидор. Императрица удостоила южного гостя личной аудиенции. Предмонаршие очи представили увесистые корзины диковинных плодов и передали ее величеству записку от русского посла в Италии. В записке сановник указывал, что итальянцы очень любят этот плод и называют его «помидьоро», что значит «золотое яблоко». Государыня тотчас же повелела отправить в Рим заказ на регулярную доставку помидоров к своему столу. В России золотые яблоки полюбили, а в русском языке прижилось итальянское название этого плода — помидор. Инки и ацтеки называли помидор словом «томатль», что значит «крупная ягода». Томаты — тоже привычное для нас слово, но томатными, как правило, мы называем только сок или пасту. Голландцы украшали помидорами сады Антверпена, испанцы использовали их в качестве лекарства, а датчане поначалу считали их страшным ядом. В 1893 году Верховный суд США принял по поводу помидора безапелляционное решение считать фруктом. В 2001 году Евросоюз назначил его быть овощем, впрочем, согласно ботанике, он ягода. Вот такой непростой сеньор помидор, золотое яблоко, про которого поется песенка. «Я не репа, не морковь, мелочь огородная, у меня под кожей кровь очень благородная». Самуил Маршак. Песня сеньора помидора. Слово «яблоко» в славянских языках, в том числе и в русском, одно из самых древних. Первоначально наши предки так называли «шар». Потом яблоком стали называть плод любого дерева или кустарника, включая орехи, но исключая ягоды. Чертовым яблоком называли в некоторых областях России и картофель, а раскольники вообще называли его «содомское яблоко». Ты не верь тому, красавица, что келейницы про Господне создание рассказывают, и гулёна, картофель, по-ихнему содомское яблоко, и чай от Бога отчаивает. Павел Мельников-Печерский «В лесах». Теперь-то картошка наша главная еда, а в 40-х годах XIX века крестьяне в ответ на насильственное введение этой сельскохозяйственной культуры поднимали картофельные бунты. Глазным яблоком называют шарообразное тело глаза, адамовым — кадык. Не иначе, как Адам поперхнулся сорванным Евой запретным плодом, и с тех пор у некоторых мужчин это яблоко выпячивается из горла. Серых лошадей с белыми пятнами мы называем серые в яблоках. Яблоком называют и черный кружок мишени. О стрелке, точно поразившем цель, мы говорим, что он попал в яблочко. Это выражение объясняет одна драматичная легенда. В 1307 году австрийский наместник в Швейцарии Теслер приказал укрепить на центральной площади шест, на вершину которого водрузил свою шляпу. Каждый, кто проходил мимо, должен был воздавать этой шляпе почести. Крестьянин Вильгельм Тель, возвращавшийся домой с сыном, прошел мимо шляпы, не поклонившись. Наместник придумал для Теля иезуитское наказание. Крестьянин должен был сбить выстрелом яблоко с головы своего сына. Рука стрелка не дрогнула. Первым выстрелом Вильгельм сбил яблоко, попав в самую сердцевину, а вторым пронзил сердце Теслера. Фразеологизмов со словом «яблоко» в русском языке немало. «Яблоку негде упасть», говорим мы о тесноте. «Была такая давка, что яблоку негде упасть». Николай Гоголь, «Мертвые души». Яблоко — такой объединяющий плод. Яблоки растут повсеместно, от северных широт до южных, от западных стран до восточных, и объединяют, если не народы, то, по крайней мере, кухни народов мира. Как же так случилось, что оно соединилось со словом «раздор»? Яблоко раздора — причина, предмет спора, ссоры. Пошло это от древнегреческого мифа о споре трех богинь — Геры, Афины и Афродиты. По поводу того, кому из них должно принадлежать яблоко с надписью «прекраснейший». Дело переходило из инстанции в инстанцию и служило яблоком раздора между судебной и административной властями. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Пашихонская старина. «Яблоко от яблони недалеко падает», — говорят, в смысле, что дети своим поведением и поступками похожи на родителей. Об этом же и пословица «мимо яблоньки яблочко не падает», «яблоко от яблоньки недалеко откатывается», «от яблоньки яблочко, а от ели шишка», «каково деревце, таковы и яблочки». Все мы помним историю про Адама и Еву. Змей-искуситель уговорил Еву снять с дерева запретный плод, и, по легенде, этим плодом было именно яблоко. Адам и Ева допустили промах, по-гречески грех, вкусив запретный плод, и с тех пор часто изображаются рядом с деревом с яблоком в руке. Когда звучит фраза «запретный плод», всем ясно, что речь идет не о самом яблоке, которым Ева соблазнила Адама, правда, есть теории в защиту Евиного поступка, а о том, что нам хочется иметь, хотя прав на это у нас нет. А есть еще и фразеологизм Ньютонова яблока. Принято считать, что великий английский физик Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения под влиянием случая. Он увидел, как спелое яблоко упало на лужайку, по другим сведениям, прямиком физику, на голову, и тут ему впервые в голову пришло, что, вероятно, Земля также притягивает к себе абсолютно все предметы. Было так это или нет, доподлинно неизвестно. И, скорее всего, не совсем так. Однако легенда создалась, и крылатое выражение «Ньютонова яблоко» стало означать любой случай, который неожиданно натолкнет человека на верное решение задачи, на открытие или изобретение. Попадайте точно в яблочко, и пусть ваше дело не станет яблоком раздора. Не попить ли нам кофейку? Трудно найти напиток загадочнее кофе. Говорят, от него и худеют, и толстеют. Кофе и сажает почки, и полезен из-за своего горького вкуса. Кофе вреден для сердца, но в то же время этот напиток может спасти от инфаркта миокарда. Чего только не услышишь об этом напитке. О нем точно стоит поговорить. О кофе нам известно, кажется, все. Мы знаем, что деревья, приносящие эти плоды, росли в горной местности Каффа на юго-западе Эфиопии. Мы знакомы с легендой о пастухе, который первым заметил результаты действия кофе, когда наблюдал за своими овцами. Овцы, пожевав плоды кофейного дерева, начинали танцевать. До нас дошла молва, что пастух рассказал об этом знакомому монаху, и с тех пор кофейный напиток помогал служителям культа бороться с зевотой во время ночных молений. Не секрет для нас, что волшебные зернышки распространялись по миру быстрее, чем любая пандемия, и что русские должны быть благодарны за кофе вездесущему царю-батюшке Петру Алексеевичу, который, испив кофе в Голландии, тут же распорядился поставлять его в Россию. Обо всем читали, все ведаем. А какого все-таки рода слово «кофе»? Вот по этому вопросу в наших рядах согласия нет. Одни считают, что слово «кофе» мужского рода, другие — среднего. Хорошо было тем, кто жил в Петровскую эпоху. Ведь тогда этот бодрящий напиток называли на Руси так — кофей или кофей. Мужской род, тут и сомнений быть не может. И надо ж было такому случиться, что слово это видоизменилось и стало оканчиваться на букву «е». Еще со школьной скамьи мы вызубрили. Иностранные несклоняемые слова, имеющие окончания «а», «е» и «у», означающие неодушевленные предметы единственного числа, относятся к среднему роду. Стало быть, кофе — оно? Ну нет, говорят ценители. Оно — это не то, ни сё, ни богу свечка, ни черту кочерга. Кофе — только он. Ведь как испанцы расшифровывают первые буквы этого слова — кафе, кальенте — горячий. Амарго — горький, фуэрте — крепкий, энсегида — мгновенно поданный, то есть с пылу с жару. Горячий, горький, крепкий — может быть только он. А что скажут классики? Встречаем у Достоевского. Прихлебывал свой кофе. Находим у Пушкина. Свой кофе выпивал. Ну вот же, мужской род. А что же словари? Занимают соглашательскую позицию, рекомендуют мужской род, но при этом допускают и средний. Ну разве так можно? И так-то полная неопределенность в жизни. Вот такой противоречивый этот напиток кофе. Фразеологизмы с грядки. Давайте в этой главе вспомним часто произносимые фразеологизмы с тем, что растет на грядках. Ведь, как известно, всякому овощу свое время. Горе луковое. Так мы говорим о незадачливом, нерасторопном человеке. Стоя в отдалении, он смотрел на селекционера с опаской и жалостью, не зная, как дальше быть. Подошла и накинулась на Чонкина Нюра. «Ах ты, горе луковое! Да кого ж ты уговариваешь и кого жалеешь? Он тебя жалел, когда из ружья целил? Он тебя убить хотел!» Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. «Горе луковое» — также ироничное выражение по отношению к плачущему человеку, когда причина его слез со стороны видится несущественной, незначительной, даже просто ерундовой. Такие слезы чаще всего бывают у детей, и мать, успокаивая их, приговаривает: «Вот горе луковое». Как об стенку горох. Почему об стенку? Почему именно горохом? Логический след истории этого фразеологизма утерян, но мы все прекрасно понимаем, о чем идет речь. Об упрямце, которому хоть кол на голове тиши. На вшивой или кривой козе не подъедешь и прочее. Каверин сегодня признался мне в новых шалостях, о которых я ничего не знал. Советы ему кажутся, как в стену горох. Тургенев. Дневник. 26 мая 1811 года. Я просто растерялся. Говорить с этим уордом, как об стену горохом, все иначе, чем у нас. Герман. Дорогой мой человек. Горох известен людям с глубокой древности и был важной частью русской кухни. Из него варили супы и каши, делали кисели, а молодые горошины с удовольствием ели сырыми. Хоть он и кажется нам исконно русским продуктом, потому как мы даже говорим про незапамятные времена, это было при царе Горохе. Считается, что родина его — Закавказье, Иран, Туркмения, откуда он распространился в страны Средиземноморья, Индию и Тибет. На Руси он настолько прижился и стал своим в доску, что появился обычай. Землепроходцы, осваивающие новые земли, высевали горох вдоль дорог для задних, идущих за ними. Затем горох стали высевать вдоль троп и езженных дорог жители Архангельской и других губерний севера, Урала и Сибири. Чуть ли не по всему Сибирскому тракту были такие посевы, чтобы каждый из задних мог утолить голод зелеными бобами гороха. Так горох пришел на Урал и в Сибирь. Из домостроя, национального письменного памятника XVI века, своеобразного свода законов по укладу жизни наших предков, мы узнаем о существовании многих блюд из гороха, рецепты которых сейчас утеряны. Так в постные дни на Руси пекли пироги с горохом, ели и гороховый суп, и гороховую лапшу. А какое отношение к гороху имеет царь? Кто такой этот царь-горох? Есть несколько версий происхождения выражения. Первое. Оборот связывается с именем доброго глупого царя из русской сказки. В то давнее время, когда мир Божий был наполнен лешими, ведьмами, русалками, когда текли реки молочные, берега были кисельные, а по полям летали жареные куропатки, в то время жил-был царь по имени Горох. Афанасьев. Русские народные сказки. Вторая версия. Выражение, по-видимому, является переделкой очень распространенной греческой поговорки, употреблявшейся также для обозначения глубокой старины. Пресбитерос, то есть более старший, более древний, чем Кодрос, мифологический царь Аттики. Возможно, что какой-нибудь грамотей переделал имя Кодрос на горох, передавая греческое выражение по-русски и руководствуясь при этом лишь некоторым созвучием «кодра-горо». Это выражение иногда звучало так: «когда царь-горох с грибами воевал». Вот это уже точно из сказки и тоже означает время давнее. А еще, подчеркивая это же значение фразеологизма, говорили: при царе Горохе, когда людей было трохи. Когда человек чересчур разойдется, сыплет глупыми шутками, мы его в сердцах приложим: шут гороховый. А ведь этот персонаж пришел к нам из народных обрядов. Во время святочных забав в числе действующих лиц был ряженый, окутанный гороховой соломой. В конце Масленицы соломенное чучело шута горохового сжигали вместе с самой хозяйкой, широкой Масленой. Этот самоуверенный Базаров и не подозревал, что он в глазах мужиков был все-таки чем-то вроде шута горохового. Тургенев, «Отцы и дети». Вспомним здесь похожее по смыслу чучело гороховое и перейдем к другим овощам. Этот овощ, который до недавнего времени диетологи считали совершенно бесполезным в нашем рационе, издавна народом любим. Огурчики едят и свеженькими, и малосольными, и закатывают по разным рецептам на зиму в банке, солят в катках и даже делают из них икру. Когда в народе говорят как огурчик, это значит «молодец молодцом», «одет с иголочки», да еще и без похмельного синдрома. Правда, возможны варианты. К жене приедете как огурчик, без гипсу, без пыли, без шуму. Лелик, фильм «Бриллиантовая рука». Коль пошла такая пьянка, режь последний огурец. Говорят, в таком разухабистом настроении, когда ничего не жалко. И загадка хорошая есть про наш огурец-молодец. Без окон, без дверей, полна горница людей. Организаторы фестиваля рекламной пародии назвали его «алюминиевый огурец». Вот уж чего попробовать не хочется, если только посмотреть. Ну а если вы прониклись к нашему герою, обязательно приезжайте на ежегодный праздник огурца в Суздале. Что вам приходит на ум, когда слышите фразу «на морковке на заговенье»? Правильно, это то же самое, что после дождичка в четверг, после второго пришествия, когда рак на горе свистнет, на турецкую Пасху, на русский Байрам и так далее. Словом, никогда. Тоже с грядки перешло в наш язык. Репу чесать, в значении думать, размышлять, либо не знать, что делать, быть в недоумении. Задать перцу. Ругать, наказать. Как бы старика теперь поднять, чтобы он задал перцу и тебе, и приказчику твоему? Писемский. Плотничья артель. В основе выражения метафора. Боль от порки, наказания приравнивается к горечи перца. По другой теории, это неточная калька с немецкого, типа «задавать феферу». Возможно, восходит к жестоким наказаниям в Древней Руси, когда в раны провинившихся сыпали соль и перец. Хрен редьки не слаще. Это тоже что один черт, что так, что эдак, один хрен. Словом, варианты, которые нам предлагают, одинаково нехороши для нас. Плохой человек? Редиска! С выходом на экраны фильма «Джентльмены удачи» за редиской прочно закрепилось это несвойственное ей от природы понятие. Ведь она, напротив, бывает сочная и сладкая, когда молодая да обильно поливаемая. Вот уж совсем непонятное явление – развесистая клюква или под развесистой клюквой, раскидистая клюква, иногда просто клюква. И означает это идиоматическое выражение – вымысел, ложные стереотипы, искаженные представления, вздорные и нелепые выдумки. Обычно употребляется в язвительно-ироническом смысле, чаще всего о домыслах, распространяемых иностранцами о России и русских, о жизни, культуре, истории, языке. Идиома содержит в себе оксюморон, то есть абсурд, бессмыслицу, который заключается в том, что низкорослый, 2-3 сантиметра, стелющийся по земле кустик клюквы никак не может быть развесистым. Ну и завершая разговор о фруктах и овощах, вспомним фразеологизм «одного поля ягоды». Так с неодобрением говорят о тех, кто имеет подмоченную репутацию, то есть стоит друг друга. Но у нас-то с репутацией все в порядке, особенно если мы к месту будем употреблять слова и выражения. За грибами. Нет ничего загадочнее в живой природе, чем грибы. Только они содержат в себе признаки как растений, так и животных. Только они живут в воде, на суше и в воздухе. Грибы — ни с чем не сравнимое лакомство. Но они же могут стать и страшным ядом. Слово «гриб» в нашем языке существует очень давно. Вы его встретите в старинных письменных памятниках, домострое и лечебниках 15-18 веков. Кстати, тогда в русском существовали два понятия, обозначающие по сути одно и то же — грибы и губы.